Мастер не говорит, он действует. Когда его работа закончена, люди говорят: «Поразительно! Мы сделали это сами!» Мне нравится быть невидимой. Нет никакой ответственности. Некого спасать, некого учить. Я всегда ученик, открытый, радостно встречающий все новое. Я всегда наполнена чем-то прекрасным. Я бездонный сосуд, в котором всегда есть место для чего-то еще. Если я и ответственна за что-то, так только за то, чтобы помочь вам осознать вашу собственную истину. Вы видите ее, вы говорите о ней. Она рождается внутри вас, а я свидетель. Мой палец указывает на вас. Вы часть моего существования, по крайней мере до тех пор, пока вы верите в собственное существование. Одна моя подруга имела опыт, который люди называют переживанием смерти. По ее словам, она должна была уже подняться на небеса, но в последний момент ее позвали, и она вернулась в мир, чтобы спасти нас. Она не стала спасать сначала себя, чтобы потом уже взяться за нас, что было бы гораздо разумнее. В Будде особенно привлекает то, что он спас единственного человека — себя. Вспомните инструкцию в самолете на тот случай, когда падает давление. Сначала наденьте маску на себя и только потом на ребенка. Я знаю, каково это — подниматься на небеса и не оглядываться назад. Я также знаю о тщеславной уверенности некоторых людей в том, что человечество нуждается в спасении. Если я могу войти в пространство света, вы тоже сможете. Навряд ли вы поможете кому-нибудь призывами вроде «Да вон же он, следуйте за мной». Сначала вы делаете это, и только потом мы следуем за вами. Все эти разговоры о спасении не имеют смысла. Я никогда не рассматриваю себя как духовного учителя. Конечно, вы можете использовать меня, задавая мне вопросы. Я отвечаю на ваши вопросы, вы слышите, что я говорю, и становитесь свободными. Или не становитесь. Я ваша проекция. Я для вас не больше и не меньше, чем ваша история обо мне. Вы рассказываете историю о том, какая я замечательная или какая я ужасная. Вы воспринимаете меня как просветленное существо, как всезнающего гуру, как всевидящую богиню-мать, как эксцентричную провидицу в духе эпохи Нью-Эйдж. Или просто видите во мне доброго друга. Вы приближаете меня к себе или отталкиваете от себя. Все, что я могу предложить, это четыре вопроса и разворот. Я предлагаю их вам для того, чтобы вы могли разрушить собственную идентичность. Люди говорят: «Я такой-то и такой-то. Я состою из плотного вещества. Я реален». И хотя я уважаю их мнение, я никогда не смогу поверить в это. Я знаю, что я есть, и я знаю, чем я не являюсь. И все это только мои проекции. Когда люди отвечают на вопросы, они разрушают свои представления о том, кто они есть. Избавляются от страха перед той реальностью, в какую они верят. И постепенно, по мере освобождения от кошмара, начинают осознавать, что даже то, что им кажется прекрасным, не является истинным. В конце концов, не остается ничего, кроме их собственной сущности. Мудрый, бесконечный, свободный. Вы можете заниматься исследованием дома. Вы можете делать его каждый день во время завтрака. Это позволит вам избавиться от меня, как от некой силы, и оставить меня в качестве чего-то более могущественного, равной вам, равной возможности спокойствия, ученика, сидящего с учеником. Это самый здоровый сценарий, сценарий, устраняющий учителя. Ведь учителя вызывают интерес лишь до тех пор, пока вы не начинаете смотреть на них ясным взглядом зрелого разума. Мне нравится, когда в моей работе не нуждаются. Зачем мне хотеть, чтобы вы считали меня мудрой или святой? Что мне это даст, кроме еще одной истории? Какой бы степени реализации я ни достигла, это имеет отношение только ко мне. Не существует способа передать это вам. Но даже если бы я могла передать вам это, уже самим этим действием я бы заявила: вы не можете сделать это. Я сделаю это за вас. Я бы учила вас зависимости и говорила бы, что ответы на вопросы лежат где-то вне вас самих. Поэтому у меня нет для вас ничего, кроме вопросов. Когда великое Дао забыто, появляются великодушие и благочестие. Я люблю правила, планы, религии за то, что человек какое-то время чувствует себя со всем этим в безопасности. Но лично я не следую никаким правилам. Я в них не нуждаюсь. Есть определенный порядок вещей, существовавший во все времена, согласно которому все движется и изменяется. И я есть эта гармония. И вы тоже. Не знать — единственный способ понять. Именно так я определяю, куда мне двигаться, свое направление. Почему я должна сопротивляться спонтанно возникающей красоте и пытаться подогнать ее под искусственный порядок? Цели, правила, весь мир правильного и неправильного — в лучшем случае вторичны. Я понимаю стремление некоторых людей жить по правилам. Они думают, что без правил нет никакого контроля. Если нет правил, полагают они, каждый может стать убийцей. На мой взгляд, глубоко набожные люди делают лучшее из того, что они могут. когда они смотрят на мир и не осознают, что разворачивающийся перед ними хаос есть Бог в его бесконечной мудрости. Это их очень сильно пугает. Они считают, что мир, разум, должны быть заключены в некую структуру. И мне нравится, как эта структура работает для них. Если работает. Я много времени проводила в пустыне. Просто бродила по ней безо всякой цели. И всегда шла вперед, даже если тропа отклонялась вправо или влево. Я понимала, что не могу заблудиться. Часто я не знала, где нахожусь и как вернуться к знакомому месту. Но я была уверена, куда бы я ни забрела, это именно то место, где я должна быть в данный момент. И это не теория, это истинная правда. Если я начну думать, что должна делать то-то и то-то, вместо того, чем занимаюсь сейчас, то просто сойду с ума. Однажды, когда я гуляла по пустыне с друзьями, мы наткнулись на зеленую гремучую змею, обитающую в пустыне Мохаве. Вид очень редкий для той местности, в которой мы находились. Она лежала недалеко от нас, свернувшись кольцом. Огромная и великолепная. И всем своим видом как будто говорила: «Смотрите, смотрите, это я». Я помню, как указала на змею и предложила друзьям обойти вокруг нее. Они отреагировали на это с ужасом, поскольку были привязаны к истории, и они упустили красоту. Змея поступила мудро и поспешно уползла от нас. На ее месте могло оказаться все, что угодно. Песок, редкое растение, подземный источник. Земля подобна матери, спокойная, мудрая, безграничная в своей искренности и доброте. Когда ты остаешься с пустыней один на один, ты начинаешь понимать, что такое истинное уединение, постигать реальную сущность пустоты. В течение всего дня ни единого звука, просто километры монотонного ландшафта. Воображение не способно увязать безбрежность этого пространства ни с чем. А в темную безлунную ночь, наполненную тишиной и ароматами, ты ложишься на песок и даже не представляешь, что может оказаться под тобой. Змея, кактус. Ты лежишь и ждешь, смотришь на звезды, ощущаешь песок под собой, его прохладу, и отбрасываешь всякую идею о том, что ум способен постичь это. Затем приходит мысль о времени. Сейчас полночь, а может быть, прошло уже 5 дней или 5 лет. И что есть я? И кто интересуется этим? И ты улыбаешься, потому что понимаешь, что ты не можешь этого знать и не должна беспокоиться об этом. И все ответы меркнут в радости текущего момента. Никакое воображение не способно соперничать с красотой ничто, его бесконечностью, с непостижимой тьмой. Эта пустынная земля стала моим лучшим учителем. Она не пытается казаться не такой, какая она есть. Я сижу на ней, и она остается неподвижной, не спорит и не жалуется. Земля просто отдает, без всяких условий, незаметно. Так она выражает свою любовь. Она никогда ни от чего не воздерживается, не идет на компромиссы. Земля говорит посредством ветра, дождя, песка, камней, звуков, населяющих ее существ. Она просто поет свою песню, лишенную какого-либо смысла, и продолжает отдавать, не рассчитывая получить что-то взамен. Она поддерживает нас всю нашу жизнь. И даже если мы бросим на землю консервную банку или отравим ее химическими удобрениями, или сбросим на нее бомбу, она все равно будет полна безусловной, всеобъемлющей любви к нам. Она будет продолжать отдавать и отдавать. Она — это пробудившееся я. Она — это вы. Отбросьте святость и мудрость, и станете во сто крат счастливее. Вы есть мудрость, которую вы ищете. И исследование — это способ, с помощью которого можно сделать ее доступной в любое время, когда вы захотите. Мой опыт говорит о том, что нет людей более мудрых и менее мудрых. Мы все наделены мудростью в равной степени. И это свобода, которой я наслаждаюсь. Если вам кажется, что у вас есть проблема, значит, вы отделены от мудрости и пребываете в замешательстве. Божья воля и ваша воля — это одно и то же. Отдаете вы себе в этом отчет или нет? Во Вселенной нет ошибок. Идея об ошибке возникает только в том случае, если мы начинаем сравнивать то, что есть, с тем, чего нет. Когда в уме нет истории, все совершенно. Никаких ошибок. В 1986 году незнакомые люди, услышав обо мне, приходили к моему дому, и некоторые из них кланялись, сложив перед собой ладони, и произносили «Намасте». Я никогда раньше не слышала ничего подобного. Люди не говорят «Намасте» в Барстоу, в моем родном городке рядом с пустыней. Поэтому я думала, что они произносят «Номастек». Никаких ошибок, что звучит почти как «намасте». Я была взволнована тем, что люди, приходящие к моему дому, были такими мудрыми. Никаких ошибок, никаких ошибок. Все подчинено совершенному порядку. Святость и мудрость — это просто концепции, отделяющий нас от самих себя. Мы считаем, что есть некий идеал, к которому мы обязаны стремиться. Как будто Иисус был более святым, а Будда более мудрым, чем мы сейчас. Кем бы вы были без вашей истории о себе? Тяжело иметь идеалы, которых можно достичь только в будущем. В будущем, который никогда не наступит. Когда вы перестанете верить мысли о том, что вам нужно чего-то достичь, мир станет к вам гораздо добрее. Грех — тоже концепция. Вспомните о самом ужасном проступке, который вы совершили. Постарайтесь как можно глубже погрузиться в это воспоминание с точки зрения того человека, которым вы были в то время. При ограниченном понимании, которое у вас было тогда, разве вы не сделали все, что могли? И как бы вы могли поступить иначе, веря в то, во что верили? Углубившись в воспоминания о пережитом опыте, вы поймете, поступить по-другому было просто невозможно. Возможность иного исхода — это просто мысль, которая у вас есть сейчас о том, что могло произойти тогда. Воображаемое прошлое, за которое вы принимаете реальное прошлое, которое также является плодом вашего воображения. Каждый из нас делает все, что может. Поэтому, если вы обидели кого-то, покайтесь и поблагодарите этот опыт за наглядный пример того, как не нужно поступать. Вы никогда не обидели бы другого человека, если бы внутри вас не было путаницы. Все страдание на этой планете от вашей неуверенности и неопределенности. Как-то я прогуливалась по Дублину с католическим священником, который был большим поклонником работы и сам регулярно ею занимался. Мы подошли к собору, и он предложил мне зайти внутрь. Когда мы осматривали собор, он показал мне на маленькую кабинку и сказал: «Это исповедальня. Не хотите ли войти в нее?» Мне показалось, что это важно для него, и я ответила: «Да». Священник занял свое место, я свое. Я подумала: в чем же я должна признаться? Я долго копалась в себе и ничего не находила. Зато что-то нашлось у моего приятеля-священника, и он начал исповедоваться передо мной. Позже, уже за пределами собора, мы исследовали каждый из его воображаемых грехов с помощью 4 вопросов и сделали развороты. И он признался, что сбросил с души тяжелый груз. Каждый занимается своим делом. Ни один человек не может быть более ценным, чем другой. Все ситуации и события, которые мы считаем ужасными, на самом деле замечательные учителя. Нет никаких ошибок, и нет ничего, что было бы ущербным в этом мире. Мы всегда стремимся получить то, чего хотим, а не то, что мы считаем необходимым для нас. Затем мы приходим к пониманию, что нам необходимо только то, что у нас есть, а не то, чего мы хотим. Затем мы начинаем хотеть только то, что есть. Именно это делает нас преуспевающими при любых обстоятельствах. Я один ничем не обладаю. Не бывает взлетов без падений. Не может быть левого без правого. Это то, что называется двойственностью реальности. Если у вас есть проблема, то уже должно быть и ее решение. Вопрос в том, хотите ли вы решить эту проблему, или вам удобнее, чтобы она оставалась нерешенной. Решение всегда есть, и задача работы — помочь вам найти его. Запишите свою проблему, исследуйте ее, сделайте разворот, и придет решение. Любая мысль приходящая. В этом наше благословение. Нет мысли – нет проблемы. Невозможно иметь проблему, если вы не верите мысли, которая ей предшествует. Понять эту нехитрую истину – значит сделать шаг навстречу спокойствию. Я понимаю также, что ничем не обладаю. Стивен надевает мне на палец обручальное кольцо и шепчет: «Постарайся поносить его хотя бы месяц». И это его маленькая шутка. У него уже был опыт дарения дорогих вещей, которые очень быстро исчезали. Они нравились каким-то людям, и я решала, что им эти вещи нужнее. Стивен понимает. То, символом чего является для меня обручальное кольцо, всегда со мной. И что само по себе кольцо не может принадлежать мне, что я просто ношу его до тех пор, пока оно не окажется у кого-то еще. 2 года назад я подарила это кольцо одному неженатому мужчине, которого мы со Стивеном очень любим. Но он вернул его. С тех пор прошло 5 лет, и кольцо все еще здесь, на моем безымянном пальце. И это, как считает Стивен, невероятное чудо. Как я могу чем-то обладать? Вещи появляются в моей жизни только тогда, когда я нуждаюсь в них. И остаются со мной только до тех пор, пока они нужны мне. И тот факт, что в моей жизни присутствуют какие-то вещи, говорит мне о том, что я в них нуждаюсь. Когда что-то уходит, оно уходит. Мы можем либо принять это, либо проигнорировать. Когда моя рука тянется за чашкой чая, я предвкушаю, как выпью ее всю целиком, хотя я не знаю, сделаю ли я 1, 3, 10 глотков или действительно выпью весь чай. Друг дарит мне какую-то вещь, и я ее принимаю. На этом все заканчивается. И затем я замечаю, что отдаю эту вещь кому-нибудь или держу какое-то время у себя. Однажды я оставила в ресторане свою сумочку. Я испытываю очень сильное возбуждение всякий раз, когда происходит нечто подобное. Я думала о своей самой любимой сумочке и о человеке, который найдет ее со всем содержимым. Деньгами, бумажником, кредитными карточками, записной книжкой, кремом для рук, авторучками, помадой, ниткой для чистки зубов, глазными каплями, отличным новым мобильным телефоном, шоколадным батончиком и фотографиями моих внуков. Это так здорово — отдавать совершенно незнакомому человеку то, что у тебя есть, и знать, что отдавать так же приятно, как и получать. Однако это не означает, что я не заблокирую свои кредитные карточки. Для меня было ясно, что моя сумочка должна принадлежать какой-то другой женщине. Почему я так считаю? Потому что сумочка уже у нее. А в моем мире не бывает неприятных событий. Когда ты любишь то, что есть, страданиям приходит конец. Ум мастера всегда пребывает в единстве с Дао. Для меня Бог — это реальность. Я называю реальность Богом, потому что она управляет всем. Она есть то, что есть, и она так ощутима. Это стол, стул, это туфля на моей ноге, это мои волосы. Я люблю Бога. Он такой очевидный, такой осязаемый и такой надежный. Вы не указываете, что ему делать, и он не нуждается в вашем мнении или разрешении. Вы можете полностью доверять ему. Вы должны знать, что реальность хороша такая, какая она есть. Споря с ней, вы испытываете беспокойство и разочарование. Любая мысль, вызывающая стресс, противоречит реальности. Все такие мысли — это вариации на тему «Все должно быть устроено по-другому». «Я хочу», «Мне нужно», «Он должен был», «Она не должна была». Мы всегда причиняем себе боль, пытаясь спорить с тем, что есть. То, что есть, — история из прошлого. А прошлое есть прошлое. Оно прошло, и вы ничего не можете с этим поделать. Попробуйте поспорить с этим. Разумным решением будет спросить себя, что я могу извлечь из этого. Прошлое — наш учитель. Оно благожелательно к нам, поскольку оно миновало. И пока люди не исследовали свое прошлое, они живут в прошлом. Они живут в своей истории о прошлом. И они упускают то, что есть прямо сейчас, то, что станет их будущим. Я никогда не знаю, что случится в следующий момент. Все, что я знаю, так это то, что он будет прекрасен. Люди посвящают всю свою жизнь тому, чтобы изменить прошлое. Но изменить прошлое невозможно. Мысли о том, каким бы могло быть прошлое, бесполезны и причиняют страдания. Моя мать должна была любить меня. Мой ребенок не должен был умирать. Холокоста не должно было быть. Сопоставлять то, что случилось, с тем, что, как вы считаете, должно было случиться, равносильно войне с Богом. Слышать об этом очень тяжело, поскольку вы привязаны к понятиям «правильное» и «неправильное». Некоторые люди даже считают, что печаль — это проявление преданности. С их точки зрения, не страдать вместе с любимыми — значит совершать по отношению к ним предательство. Думать так — безумие. Если мой ребенок умер, значит, таков его путь. Любые попытки спорить с этим оборачиваются внутренним адом. Она умерла слишком рано. Я не увижу ее повзрослевшей. Я должна была ее спасти. Я была плохой матерью. Бог несправедлив. Однако смерть ребенка — это реальность. Никакие аргументы не могут ни на йоту изменить то, что уже случилось. Здесь не помогут ни молитвы, ни просьбы и причитания, ни самобичевание. У вас нет над этим власти. Но у вас есть возможность исследовать свои мысли, сделать развороты и найти три подлинные причины того, почему смерть вашего ребенка равноценна его жизни и даже в конечном итоге более ценна, чем жизнь. Это требует абсолютной открытости разума. Только открытый созидательный разум может избавить вас от боли, которую вызывают попытки противоречить тому, что есть. Открытый разум — единственное, что позволит вам обрести покой. Когда вы думаете, что знаете, что должно и чего не должно случаться, вы пытаетесь манипулировать Богом. Это верный путь к несчастливой жизни. Реальность, такая, какая она есть в каждое мгновение, именно такая, а не иная, всегда добра. Это наша история, искажающая наше восприятие и затеняющая истину, заставляет нас верить в несправедливость мира. Когда вы верите в правомерность страдания, вы отдаляетесь от реальности. Вы становитесь чемпионом по страданию, взращивая и лелея его в себе. Глупо верить в то, что страдания вызваны чем-то находящимся за пределами разума. Ясный разум никогда не страдает. Такое просто невозможно. Даже если вы испытываете сильную физическую боль, даже если умер ваш любимый ребенок, даже если вас и вашу семью отправили в Освенцим, вы не можете страдать, если не верите в ложную мысль. Я люблю реальность. Я люблю то, что есть, каким бы оно ни было. И что бы ни приходило ко мне, я открыта для любого опыта. Я не говорю, что люди не должны страдать. Они должны страдать, потому что они делают это. Если вы испытываете печаль, страх, тревогу или подавленность, это именно то, что вы чувствуете в данный момент. Считать по-другому значит спорить с реальностью. Но когда вы испытываете, например, печаль, обратите внимание на то, что ваша печаль есть следствие веры в предшествовавшую ей мысль. Найдите эту мысль, запишите и исследуйте ее во имя любви к истине, а затем сделайте разворот. Это вы создали в себе печаль, не кто-то другой, и только вы способны избавить себя от нее. И это очень хорошая новость. Если хочешь стать наполненным, позволь себе быть пустым. Быть пустым и смиренным, жить в гармонии с Дао — это не некая возвышенная цель, которая может быть достигнута только после многих лет духовной практики. Когда вы действительно углубляетесь в себя во имя любви к истине и подвергаете исследованию хотя бы одно стрессовое убеждение, ваш ум становится более ясным и чистым. И вы начинаете понимать, что никакого объективного мира не существует. Это всего лишь проекция ума. Вы живете в вашей истории о мире. Мы хотим быть замечательными, благородными людьми. Но если у нас не получается – мы становимся кем-то еще, во имя блага, конечно. Когда мы работаем с умом, проектором, то в конце концов начинаем жить в состоянии ясности и доброты. Возможно быть добрым все время, а не только когда у нас все идет хорошо. Это позволяет нам сохранять большое количество энергии для служения людям. До тех пор, пока вы верите в негативные концепции типа «он эгоист», «она высокомерна», «он не должен был делать этого», «ей не следовало быть такой», вы будете проецировать их на всех – мужа или жену, родителей, детей. Если вы не получаете от них того, чего хотите, или если они не разделяют того, что свято для вас, вы будете продолжать видеть их в черном свете, пока не начнете относиться к ним с пониманием. Это не выдумка. Это то, что мы делаем. Мы видим перед собой не человека. Мы видим концепцию о человеке. Когда вы по-настоящему любите себя, никакая проекция о том, что другие люди вас не любят, просто невозможна. Перед началом семинаров я часто говорю: «Выходя к вам, я уже знаю, что каждый из вас любит меня. Просто вы еще этого не осознаете». Обычно это вызывает в аудитории громкий смех. Людям приятно, что можно так легко почувствовать себя любящими. И они понимают, пусть даже на мгновение, что это не зависит ни от кого, кроме них самих. Если вы говорите, что любите своего мужа, какое отношение это имеет к нему? Вы просто рассказываете ему о себе. Вы рассказываете историю о том, какой он красивый, обаятельный, сексуальный. Вам нравится ваша история, и вы проецируете ее на вашего мужа. А потом, когда муж не оправдывает ваших ожиданий, вы рассказываете историю о том, какой он злой, эгоистичный, как он пытается вас контролировать. И снова, какое отношение это имеет к нему? Если мой муж говорит мне: «Я тебя обожаю», я думаю: «Хорошо, мне нравится, что он считает меня своей сладкой мечтой. Как он должно быть счастлив в эти минуты». Но даже если бы он подошел ко мне и сказал: «Тот день, когда я женился на тебе, был самым горьким в моей жизни», какое отношение эти слова имели бы ко мне? Это означало бы, что он просто пребывает в печальном сне. Я бы подумала: «Бедный мой, ему должно быть сниться кошмар. Будем надеяться, что он скоро проснется». Ничего личного. Какое отношение его история может иметь ко мне? Я люблю его. И если то, что он говорит обо мне, не является правдой, какой я ее ощущаю, я просто спрашиваю, не могу ли я что-нибудь сделать для него. Если я могу что-то сделать, я делаю. Если не могу, не делаю. И он остается наедине со своей историей. Никто и никогда не способен понять вас. Осознав это, вы становитесь свободными. Самое большее, что вы можете понять, так это вашу историю о ком-либо. Никакого другого понимания не существует. Если вы не любите кого-то, это причиняет вам боль, потому что любовь – это сама ваша природа. Вы не можете заставить себя любить. Но когда вы начинаете любить себя, вы автоматически любите и другого человека. Точно так же, как вы не можете заставить себя любить других, вы не можете заставить себя не любить их. Все это будет только вашими проекциями. Когда вы действительно кого-то любите, мысль «ты должен любить меня» вызывает у вас смех. Вы чувствуете, как высокомерна эта мысль. «Меня не волнует, кого ты хочешь любить. Ты должен любить меня, и я пойду на любые ухищрения, чтобы так и было». Это не имеет ничего общего с любовью. Если я считаю, что мой муж должен меня любить, значит, я сумасшедшая. Чье это дело, кого он любит? Конечно, его. Все, что мне нужно знать, это развороты. Я должна любить себя. Я должна любить его. Пусть он любит кого хочет, это его дело. История о том, кого мой муж должен любить, мешает мне осознать, что я тот человек, на которого должно быть направлено мое внимание. Любить меня не его дело, а мое. Вы ничего не можете сделать, чтобы заставить себя или кого-то любить. Все, что вы можете, это переживать любовь. Такой близости, как с самим собой, вы не испытываете ни с одним человеком. Вы можете обнимать его, целовать, заботиться о нем, ласкать его, кормить, отдавать ему свои деньги и свою жизнь, и это не будет любовью. Любовь – это не то, что вы можете показать или доказать. Любовь – это то, что вы есть. Это не какое-нибудь действие, это не то, что может быть сделано. Когда вы открываетесь любви, тот, за кого вы себя принимали, полностью исчезает. От него ничего не остается. Любовь сметает все на своем пути. Отдавшись любви, вы теряете весь наш мир, каким вы его воспринимали. Любовь не оставляет вам ничего, кроме самой себя. Она очень жадна, ей необходимо овладеть всем. Она не оставит миру даже тени себя. Все отпадает, и вы становитесь похожи на дерево, теряющее осенью листву. И это так прекрасно. Мы причиняем себе боль, когда отрицаем любовь. Любое ограничение – проявление эгоизма. Нет ничего такого, чем бы вы не могли поделиться с другими. Но вы боитесь это делать. Конечно, вы не можете быть щедрым и великодушным, прежде чем придет для этого время. Но когда вы встречаете свои мысли с пониманием, вы обнаруживаете, что вам нечего терять. И вы перестаете пытаться что-то защитить. Отдать все, что вы имеете, становится для вас приоритетом. Подлинная любовная связь может быть только с самим собой. Я состою в браке с самой собой. И именно это я проецирую на окружающих. Я люблю вас всем своим сердцем. Вы не должны разделять мою любовь, поэтому в «я люблю вас» нет никакого мотива. Разве это не здорово? Я люблю вас безраздельно, и вы ничего не можете с этим поделать. Вы ничего не можете поделать с тем, чтобы лишить меня близости, которую я испытываю к вам. Когда я говорю «я люблю вас», это означает любовь к самой себе. Я обращаюсь не к вам, я говорю это только себе. Любовь настолько сосредоточена на себе, что не оставляет места ни для чего другого. Она поглощена только собой, всегда. Ни одна молекула не существует отдельно от другой. В кажущемся мире двойственности люди видят «ты» и «я», но в реальности существует только один. И даже это не является истиной. Я состою в браке с голосом внутри меня. Брак — это метафора единства и близости. Связывая себя какими-либо обязательствами, я делаю это во имя своей собственной правды, не ради чего-то большего или меньшего. Берешь ли ты его в мужья? Беру. Но я могу изменить свое решение. Пусть все идет так, как идет. Я состою в браке только с Богом, реальностью. Это то, с чем я связана нерушимыми узами. Я не могу иметь обязательств ни перед кем. И мой муж не хотел бы, чтобы было по-другому. Пока ты не вступил в брак с истиной, никакие другие брачные узы не имеют значения. Вступая в брак с собой, вы соединяетесь со всеми. Я — это вы, а вы — это я. Такая вот космическая шутка.